Не мог бы ты сходить в магазин? Что там? Опять лазишь по разным сайтам с ноутбука Кирина. О чем ты говоришь, мамочка? Посмотри, зеленая трава, голубое небо — это безмятежная картина отражения моего сердца. Спасибо тебе, клавиша аварийного выхода. И вообще, откуда ты об этом знаешь? Значит, ты все-таки лазил. Просто немыслимо. Да, представляет. Но не может моя сестра быть такой милой. Может моя сестра быть такой горничной? Вот тебе на. Это был откровенный шантаж. Охо-хо, никак не ожидала тебя тут встретить. Правда? А что у тебя сегодня на обед будет? Снова карри, как видишь. Который уже раз. Вот бы мама выучила хотя бы половину твоих рецептов. Ты ведь не только сладости умеешь готовить. Ах да, мама уезжает на эти выходные. Она волнуется, как бы я не умер с голоду. Ты не против зайти ко мне и состряпать обед? Хорошо. Чувствую себя как дома. Извините за вторжение. А это, наверное, Кириночка, да? Фигово. А, Кириночка, здравствуй. Ты меня помнишь, надеюсь? Однажды я к вам... Кто говорит, что такая? Похоже, ты меня совсем не помнишь. Тогда познакомимся еще раз. Я Тамура Манами. Очень приятно. Ирка, зачем ты здесь? Эй, хорош уже! Надо поговорить. Стой! О чем ты только думаешь, притаскивая сюда девушку, пока родителей нет дома? Явно о чем-то мерзком. Ни о чем я таком не думаю. И скрытых мотивов у меня нет. Она пришла, чтобы приготовить обед. Так я и поверила. Даже если она здесь не только ради обеда, тебе-то что? Я же ничего не говорю, когда ты приводишь подруг. Поэтому и ты лучше помалкивай. Что? Значит, если бы я привела домой своего парня и занялась бы с ним сексом в гостиной, ты был бы не против? Да что за бред? Не было у нас секса в гостиной. Не мешай всю в одну кучу. Простите, пожалуйста. Не ссорьтесь, я вас умоляю. Кириночка, ты, конечно, извини, что я без предупреждения. Я слышала, вашей мамы сегодня дома нет. И хотела немножечко помочь с готовкой там и уборкой. После этого я сразу же уйду. Ты... против? Я думаю. Почему бы тебе не прибраться в гостиной перед тем, как будешь готовить? Эй, как ты себя ведешь? С радостью. Чего? Все прям сверкает. Мебель я не отодвигала, поэтому где-то могла остаться пыль. Что ты? Какая там пыль? Я заварю чай, а ты пока присаживайся. Да, спасибочки. Кириночка, мы решили немного отдохнуть после уборки. Хочешь с нами? И это все, на что ты способна? Ведешь себя как свекровь! Кроме того, после твоей уборки я не могу найти половину своих вещей. Раньше, конечно, тут был беспорядок, но я, по крайней мере, знала, что где. Кто просил тебя все переставлять? Я прошу прощения. И где мои журналы? Я оставила их на столе. Вот они. О, ну да. Вот, где мой педикюрный набор? Там было много всего. Надеюсь, ты ничего не потеряла? Разумеется, не потеряла. Они всегда были в этой коробке? Я сложила их в пустую коробку из-под салфеток. Я что, босячка? Ну что, теперь ты довольна? Тогда можешь идти. Если ты спустилась только... Что с тобой? Я тебе припомню. Хочу, чтоб ты знал. Чего она завелась? Эй, обед готов. Манами просит тебя прийти поесть с нами. Приду, как только закончу. Хорошо, понял. Успокоилась, что ли? Большое спасибо. Все было очень вкусно. Да на здоровье. О, оставь, я помою. Сиди, я сама. Вот видишь, ей понравилось. А я переживала. Моя комната? Самая обыкновенная. Ну, проходи. Что? Комната Кёшеньки. Откуда? Я же еще вчера вернул его Кирина! И почему игра запущена? Это определенно подстава! Кирина! Это ее рук дело! Поэтому она была такой вежливой! Зло! Вселенское зло! Что случилось? Ничего, правда? Поверь мне, ничего. Кёшенька, у тебя глаза закатываются. Тебе плохо? Нет, подожди секунду. Точно, есть же спасительная клавиша. Подожди, не так быстро, ладно? Кёшенька. Клавиша аварийного выхода. Извини, что напугал тебя, Манами. Ого! Как они тут оказались? Я же убрал их коробку под кроватью! Неужели очередная подстава? Черт! Не смотри! Они все были в очках. Вовсе нет. То есть да, но все не так. Подкинули, говорю тебе. Мое сердце чистое и безмятежное, как голубое небо. Манами? Знаешь, братик повернутый извращенец, у которого только на маленьких сестричек встает. Перестань! Почему она вернулась? А, понятно. Стало быть, даже аварийный выход не всегда может уберечь от непотребства на экране. Ох уж эти шутники-разработчики. Вот оно что. Кёшенька, Слушай. Ну. Хочешь, я буду называть тебя братиком? Выбора нет. Прошу прощения, у вас бронировала комнату Саори Бадзина? Да. Как вас зовут? Косака. Косака Кёске? Да. Прошу вас, комната 301. Ясно. Благодарю. Добро пожаловать домой, однако, дорогой хозяин. Киреринушка. Добро пожаловать домой, дорогой хозяин. С меня довольно. Это выше моих сил. Чтобы я еще хоть раз поклонилась типу вроде него. Что вообще происходит? Просто получаю удовольствие. Ну и как я тебе в образе горничной, а? Возбуждает? Определенно нет. Подозрительно. Я слышала, ты любишь девушек в очках. Кто тебе сказал? Ах ты! Или, быть может, костюм недостаточно откровенный. Знаешь что? Если бы это были не вы с моей сестрой... Что за отношения? Я тут, понимаешь ли, стараюсь, а ты... Зачем было бить со всей дури? Момент. А где Куронеко? Ты явно не так понял. Говорю же, все не так, ясно? Не скромничай, тебе очень идет булочка Куронеко. Согласен со мной, Кёске? Да. Вы просто мне льстите. Стыдно признаться, но я тащусь. Чего? Слушай, а где ты купила эти ушки и хвостик? Ну, я их сама сделала. Правда, что ли? Боже, этот косплей просто... Вот черт, неужели она мне... На этом мои полномочия все. Твоя очередь, булочка Куронеко. Какая такая очередь? Разумеется, очередь развлекать присутствующих в рамках вечеринки в честь аниме Киреринушки. Каждая из нас приготовила что-то интересненькое. Понятно. Ну что ж... Для сегодняшней вечеринки я написала мангу. Мангу? Ты? Я прям сгораю от любопытства. Ладно, смотрите, наслаждайтесь. Что ты себе позволяешь? А что, что-то не так? Почему она на меня так похожа? А паренек немного смахивает на меня. Ну, конечно же, похожи. Ведь вы были их реальными прототипами, ребята. Но не стоит беспокоиться. От вас у них только родственные связи и внешность. На этом все. У меня нехорошее предчувствие. Ну да ладно, продолжай. Благодарю тебя. Это трусы братика просто бесподобно. Ну глубже, глубже. Прекрати немедленно! Что, что-то не так? А ты сама не догадываешься? Пускай это всего лишь манга, но всему должен быть предел. И что же тебя так разозлило, а? Мне казалось, это просто безобидная сказочка и не больше. Однако твоя реакция наводит на мысль, что сказка оказалась не так уж и далека от реальности. Неужели все так? Неужели ты нюхаешь мои... Вовсе нет! Это всего лишь манга! Я рада, что это вы поняли наконец-то. Ну что ж, продолжаем. Шорох-шорох-шорох, лыбозит там. Сплошные девочки в очках? Почему? Нет ни одной картинки сестренки. Конфискую! Да что ты вытворяешь? Священная самая эпичная война в истории человечества прямо сейчас начнется. Завали! Хочу домой! А сейчас главное событие дня! Очередь Кириринушки, однако! Прошу! Кириринушка? Пас! В смысле? Ты совсем дура, что ли? В таком случае зачем ты сюда вообще приперлась? Не понимаю. Ну, будет тебе булочка, Куранеко. Кириринушке нужно просто собраться с мыслями. Поскольку у нас есть время перед главным событием, мы могли бы немножечко пошелестеть. А что еще остается-то? Объясни мне, что происходит? Что такого Кирина собралась делать? А тебе не все ли равно? Лучше скажи, как тебе моя манга? Понравилась, а? Декорации, во всяком случае, очень натуральные. Вообще-то я провела доскональное исследование. Но кое-что в корне неверно. Она никогда не называет меня братиком. Тогда как же она тебя называет, а? Да никак, в общем-то. Замолчите. Оставьте в покое наши семейные дела. Должно быть тебе безумно одиноко. А хочешь, я тебя буду так называть, а? Что? Эй, ты чего? Тебе не нужно сдерживаться, мой дорогой братишка. Минутку, здесь какой-то подвох, да? Ой! Ну какой еще подвох-то, братик? Ты! Подожди! Твою мать! Какого черта? Мог бы и не спрашивать, почему ты такой мерзкий? Дура, только не этим! Позорище! Глаза бы мои тебя не видели! 5 минут назад был весь такой из себя подавленный, а сейчас уже огурчик, да? Ха! Мне б твою беззаботность! В чем дело? Знаешь что? Из-за тебя я действительно был подавлен в последнее время. И Манами тут абсолютно ни при чем. К твоему сведению, она не стала смеяться надо мной. Напротив, она старалась поддержать меня. Но после всего, не знаю, смогу ли я вернуть ее утраченное доверие. И всему виной ты. Понимаешь? Но сегодня у нас вроде как праздник, и я наивно полагал, что смогу на время забыть о своих проблемах. Я пришел, и что же? Девушка из приемной пялится на меня. Вы надо мной прикалываетесь и определенно что-то скрываете. О каком веселье может идти речь? Но мы правда не хотели, чтобы так все вышло. Я вас и не осуждаю. Просто пора бы вам уже объясниться. Кёске, выслушай нас. Вообще-то... Подожди. Сейчас. Моя очередь. Ну и? Кириринушка. Ты же все понимаешь, так? Я должна это сделать, так? Вот, возьми. Что? Бери, кому говорю. Что? И не подумаю. Блин, сколько можно? Это тебе подарок, если не понял. Подарок? Именно. Прости меня за все. И спасибо. Ты меня слышишь? Да. Неужели? Хорошо, если так. Мы организовали эту вечеринку по большей части, чтобы подбодрить тебя, понимаешь? Кроме того, для Кириринушки это был хороший шанс попросить у тебя прощения. Все мы частенько тебя огорчали. Ты уж прости нас. Вот значит, почему. Знаешь... Ты, наверное, совсем не понимаешь, поэтому я скажу тебе. Скажешь что? Я очень тебе благодарна за все, что ты для меня сделала. Без твоей помощи я никогда бы не убедила папу. Никогда бы не помирилась с Аяса. И не встретила бы этих двух. Без них я бы постоянно хандрила. В полнейшем одиночестве. Что бы тогда со мной стало? В общем, ну... Это Это все, что я хотела сказать. Ты чего разревелся? Дура, я не плачу. Прекрати сейчас же. Выглядишь жалко. Было бы из-за чего слезы лить. Совсем ошизел. Я много чего делал, чтобы помочь Кирина. Но я пошел на это по своей собственной воле. Пусть она и не была милой. Пусть раздражала меня, пусть я и завидовал. Но как брат, я не мог поступить иначе. В конце концов, это же так естественно. Поэтому мне не нужны благодарности. Я и не хочу их. Таково мое решение. И оно не изменится. Не может измениться. Но почему? Почему тогда я плачу? Нечестно! Устраивать такие подставы. Спасибо тебе, Кирина. Я буду беречь твой подарок. Само собой. Но ведь ты его даже не открыл. Действительно. Могу я его открыть? Как хочешь. Хорошо. Это еще что? Как ты вообще? Просто представь, что это я. А? Чего? Ты чего ржешь? Похоже, у него крыша поехала. Не-а. Думаю, другой реакции и быть не могло. Неужели настолько рад? Пожалуй. Спасибо, Кирина. Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Дримислип, Лимонка и Ору. Господи, Муси, Пуси, Чмуси, я не могу. Я начинаю шиперить Куранека, эту черную готику Лоли и главного героя, братишку. Чмоки, чмоки, Муси, Пуси, давайте поцелуйтесь. Анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Никак не для продажи. Проект «Анитап», где все мы делаем с душой. Далее, ну не может моя сестра так быстро стать самостоятельной.